Глава 11. Личный шатер креола располагался в самом центре лагеря, и внутри был гораздо больше, чем снаружи. Белый как снег, украшенный золотой вышивкой, он очень выделялся на общем фоне. Однако демоны не могли его даже увидеть. Периметр опоясывал зачарованный шнур, скрывающий содержимое от нечистой силы. Войдя внутрь, креол прежде всего убедился, что это место надежно защищено от всех зол. Убедился, что никто не сможет войти и выйти без дозволения самого креола. Убедился, что никто не сможет подсмотреть и подслушать. Меньше всего на свете он хотел быть потревоженным в такой важный момент. Даже Хубаксис на сей раз был изгнан прочь и стоял разобиженный за порогом. Оставшись в полном уединении, маг начертил на полу круг, пересек его по диаметру гитарной струной и разложил по краям 4 вида благовоний. Щелчком пальцев зажег их, окурив круг сладкими разноцветными дымами, поместил в центр прядь черных волос и брызнул сверху собственной кровью. После этого он отступил назад, расставил ноги пошире и принялся читать заклинание. «Ночь пришла, открыты двери. Гость явился на порог. Ожидаю, знаю, верю, что настал для встречи срок. Я открываю портал и заглядываю на другую сторону. То, что я вижу там, радует мое сердце. Очи мои отверзаются, лик светел и благостен. Ноги чресла сломыты чистой водой и благоуханны. Счастьем охвачено все мое существо. Приди ты, кого призываю. Приди ко мне, желанная. Приди, ибо изнемогаю без твоего присутствия. Приди!» Из центра круга поднялся дым. В воздухе раскрылась рваная трещина. Она резко расширилась, обратившись сияющим окном, и из него вылетела размытая фигура. Ни на миг не задержавшись в круге, она врезалась в мага, едва не сбив того с ног. В объятиях креола оказалось гибкое трепещущее тело. Маг жадно впился в губы супруги, та вначале пыталась что-то сказать, но потом издала томное мурлыканье и закрыла глаза. Почти 2 минуты эти двое просто стояли неподвижно, словно единое существо с 2 спинами. Потом Ванесса неохотно отстранилась и раскрыла глаза. В них отразилось несказанное изумление. «Ты? Я? Я что, в Ленге?» — выдохнула она. «Я захотел тебя увидеть», — выдавил из себя креол. Ванесса невольно вскинула брови. На ее памяти это едва ли не первый случай, когда креол проявил, да, романтичность, слово, значение которого он не понимает. Обстановка вокруг была именно такой. Креол приказал 2 эфритам устроить все как подобает, и те уж не ударили в грязь лицом. Пол устилали драгоценные ковры, покрытая шелком софа была завалена парчевыми подушками, а на инкрустированном перламутровом столике булькал золотой кальян. По углам стояли вазы тончайшего фарфора с изумительными цветами. Чуть слышно бормотала музыкальная шкатулка, а в центре журчал даже небольшой фонтан. Присвистнув от восхищения, Ванесса уселась на софу и улыбнулась мужу. Тот молча плюхнулся рядом и хлопнул в ладоши. Из ковра вырос обеденный стол, и на нем появились земные, рарийские и кавские плоды, искрящееся вино, всевозможные яства в золотой и серебряной посуде. Ванесса отдала должное волшебству джиннов, но есть ей совершенно не хотелось. Она пододвинулась поближе к креолу, не глядя взяла из чаши спелый ольмар и с хрупаньем откусила кусок. На подбородок стекла капелька сока. Креол медленно коснулся ее пальцем и также медленно облизнул его. «Я очень скучал», — хрипло произнес он. Надкусанный ольмар упал на ковер. Средний цикл расслабления занял 3 часа, 1 минуту и 53 секунды. Вон специально засекла время. Когда окончился 36-й шаг, креол устало выдохнул и потянулся за вином. У его тихо постановающей супруги не хватило силы на это, так и осталось лежать ничком. «Ты правда скучал?» — с трудом выговорила Вон. «Мы же не виделись всего... сколько там? 3 недели?» 20 дней», — поправил креол. «По-местному эондров». «Ты что, считал?» «Не я. Это Лугаль считает, сколько мы уже в Ленге. А лично мне наплевать. Тут все равно нет дня и ночи. Всегда темно, как у Хумбабы в заднице». «Кстати, о Хумбабе. Как у тебя тут вообще дела?» — оживилась Ванесса. «Долго вам еще осталось? Сколько архидемонов ты уже грохнул? И смотри, не разочаруй меня!» «Пока всего 2, и то из самых слабых», — неохотно признался креол. «Обхота и Тисо». «Обход — это который кузен Нерлатхотепа?» — — с трудом припомнила Вон. «Помню, ты картинки показывал. Он на половую тряпку похож, верно? Огромную такую тряпку, грязную. А Тисо... Тисо... Прости, этого не помню». «И не вспомнишь. Она новенькая. Была новенькой». «Она? Архидемоны бывают женщинами?» «Бывают, хотя редко. Ламашту была женщиной, Лилит женщина, если она все еще жива, конечно. Но большинство мужчины. Не знаю почему». «Потому что и здесь шовинизм», — умудренно заметила Ванесса. «Везде одно и то же дерьмо. И как это Тисо выглядело? Красивое?» Креол едва не поперхнулся. «Красивое?» — изумленно прохрипел он. «О чем ты говоришь, женщина? Да иные свиньи бывают красивее». Ванессу это несколько успокоило. Не то чтобы она всерьез ревновала Креола к самкам демонов, но все-таки мало ли что. Не все же они сюрреалистичные монстры. Например, та дьяволица, к которой несколько лет назад пытался клеиться Хубаксис. Была очень даже секси. «Знаешь, дорогой, у меня такое ощущение, что я за последний месяц капельку поправилась», — пожаловалась Ванесса. «Не понимаю, с чего бы это вдруг? Тебе не кажется?» Креол посмотрел на нее бараньим взглядом. «Дорогой, я не слышу ответа», — добавила Металла в голос Вон. «Ты не имеешь права хранить молчание». «Не имею?» — мрачно переспросил Креол. «Не имеешь. И помни, что любые твои слова, а также отсутствие слов, жесты, мимика и вообще любое действие, включая магические, могут и будут использованы против тебя». Когда-то подобные логические задачки ставили Креола в тупик, но семейная жизнь сделала его гораздо мудрее, так что он легко принял единственно верное решение. Просто лишил жену возможности говорить. Всего-то обычный поцелуй, а сколько проблем сразу осталось позади. Еще пару часов Вон с Креолом просто нежились в объятиях друг друга. Курили по очереди кальян с высокомановым табаком, пили пахучее вина. Креол показывал слайды с видами Лэнга, а Ванесса кормила мужа кавскими ягодами. Она не знала их названия. Какие-то розовые шарики, пахнущие жасмином. Самой Ванессе они показались чересчур сладкими, а вот Креол уплетал с удовольствием. Маг был настолько в хорошем настроении, что принялся рассказывать анекдоты про Мардука и Забабу. В минуту особого глубокого расслабления Ванесса уже слышала от него такие. Как Мардук и Забаба лепешки пекли, как Мардук и Забаба в Евфрате купались, как Мардук и Забаба на Тиамат охотились, как Мардук и Забаба к Инане сватались. Судя по общему характеру повествования, в шумерском фольклоре эта парочка играла роль Бэтмена и Робина. «А Инанна тогда кто? Женщина-кошка?» – вслух спросила Ванесса. «Или ядовитый плющ?» нахмурился Креол. «Ты о чем, женщина?» «Да так, о своем». «Тогда слушай дальше. Выходит, значит, Забаба во двор и видит на земле копье. Огромное, тяжелое, острое. Ну, думает, это не иначе Ктулху бросил. Проснулся и на бой нас вызывает. Надо Мардуку отнести, показать. Взялся за него Забаба, попытался поднять, а нет. Даже от земли оторвать не смог. Ходит вокруг, кряхтит, то тут возьмется, то здесь. Все впустую. Устал совсем. Тут подходит к нему Мардук и такой: «О, вот где я свою зубочистку обронил!» Ванесса заливисто рассмеялась. Креол тоже растянул губы в улыбке и продолжил. «А вот еще. Собрались как-то Мардук и Забаба демонов воевать. Вооружились, пошли. Идут, проходят мимо дома Шамаша. Он им такой: «Мир вам, друзья, помогите мне ячмень полить!» Забаба туда, а Мардук ему как даст подзатыльник. И такой: «Не до ячменя нам, дела у нас, воевать идем!» Идут дальше, проходят мимо дома Энвиля. Он им такой: «Мир вам, друзья, помогите мне арык выкопать!» Забаба туда, а Мардук снова ему подзатыльник и такой: «Не до арыка нам, дела у нас, воевать идем!» Идут дальше, проходят мимо дома Инанны. Она им такая: «Мир вам, друзья, помогите мне стол накрыть и постель расстелить!» Ну, Забаба уже ученый, даже шаг не замедлил. А Мардук остановился и ему такой: «Вот что, Забаба, ты иди воевать, а у меня дела!» Ванесса снова рассмеялась, но теперь как-то неуверенно, задумчиво. Положив руку на грудь мужа, она спросила: «А ты правда думаешь, что она сумеет договориться с Нергалом, Инанна?» «Надеюсь, сумеет», — слегка помрачнел Креол, «хотя ума не приложу, что она может ему пообещать». «Мне кое-что приходит на ум», — пробормотала Ванесса. «А она не обманет?» «Не обманет», — уверенно ответил Креол. «Она же пообещала». «А что, боги не нарушают обещаний?» усомнилась Вон. «Не нарушают. Почти никогда. Это одно из трех правил, которые все они чтут». «О, правда? Не знала. А остальные два какие?» Креол на несколько секунд задумался, а потом начал размеренно перечислять, загибая пальцы. Первым правилом оказалась свобода воли. Каждый смертный самостоятельно делает выбор, как ему жить, как поступать и кому поклоняться. Боги могут указывать, подсказывать, даже приказывать, хотя это уже редко, но напрямую брать смертных под контроль и управлять как марионетками, корректировать память или личность считается предельно дурным тоном. Так делают только темные, и то из-под тишка, ни в коем случае не открыто. Правило второе – никаких отмен. Если бог что-то сделал, то ни он сам, ни какой-либо другой бог этого уже не отменит. Можно как-то подправить, дополнить, уточнить, чем-то компенсировать, но только не отменить, даже если очень хочется. Ибо отменяют только ошибочные решения, а бог не может ошибаться. Ну а третьем правиле Креол уже сказал. Божье слово ненарушимо. Если бог поклялся в чем-то, если пообещал что-то, он не приступит к клятву ни при каких обстоятельствах. Даже если клятва вырвана силой, даже если получена обманом, даже если он просто случайно оговорился, все будет исполнено побуквенно, ибо Бог есть Слово, и Слово есть Бог. Существуют еще и вторичные правила, но они просто логичным образом вытекают из основных. «И они всегда-всегда их соблюдают?» – снова усомнилась Ванесса. «А почему?» «Потому что...» – замямлил Креол. «Да я не знаю, почему. Как-то никогда не задумывался. Соблюдают и все. Наверное, просто уговорились между собой». «А если кто нарушит?» «Если кто нарушит... нарушит... не знаю. Может, собираются и бьют его всей толпой, а может, просто перестают звать в гости. У меня не было случая проверить». «А демоны? Они тоже соблюдают?» «У демонов правила немного другие. Похожие, но сформулированы иначе, и суть другая. Перечислить?» «Да нет, не надо. И откуда ты все знаешь-то?» Креол закатил глаза. Трудно быть демонологом без хотя бы примерного представления о том, как все устроено в сферах горних и дольних. Хотя Креол все же знал только основы. Подробности, детали, тонкости – все это, пожалуй, только самим богам и известно. «Всю жизнь, вызывая демонов, поневоле нахватаешься», – пожал плечами маг. «Демонов, ага», – хмыкнула Ванесса. «И меня тоже зачем-то. Ты не мог просто открыть портал камнем врат? Или сам бы вернулся домой на полдня? Ну правда, я тебе что, демон?» «Так проще», – коротко ответил Креол. «Проще?» «Конечно, я же демонолог все-таки». «Ну правда, я тебе что, демон?» – повторила Ванесса. «Демонолог он, понимаешь?» «Демонологи вызывают не только демонов. Мы вызываем... да кого угодно. Всех. Просто людей вызывать гораздо сложнее. Они же не умеют... откликаться». «Да, я не откликалась». «Тебе и не нужно было. Я еще в прошлом году составил заклинание специально для тебя». «Правда?» Живо заинтересовалась Ванесса. «И как оно называется?» «Призыв Ванессы», – неохотно ответил Креол. «А звучит как? Можно почитать?» «Оно на шумерском», – отвел взгляд Креол. «Я знаю шумерский, если ты вдруг позабыл», – мило улыбнулась Ванесса. «Меня давным-давно научил тот демон. Забыла имя». «Ранов», – угрюмо сказал Креол. «Может быть, не помню. Поверю на слово. Где заклинание? Дай почитать». Креолу почему-то не хотелось, чтобы его жена читала это заклинание. Но он не мог придумать убедительной отговорки. «Так ты дашь мне заклинание или нет?» Начала терять терпение Ванесса. «Не дам». «Почему?» «Если ты его случайно прочтешь, может произойти нечто ужасное». «Несколько часов назад его прочел ты», напомнила Ванесса. «И, по-моему, ничего ужасного не произошло. Даже наоборот, произошло несколько довольно приятных событий». «Да, но я – это я, а ты – это ты». «Нельзя читать заклинание вызова самого себя, а то ты можешь случайно...» «Погоди, погоди», — вскинула палец Вон. «Я, кажется, поняла. Какое же это было слово? Сейчас вспомню. Не подсказывай. Рекурсия». «Правильно», — кивнул Креол, очень довольный, что сумел выкрутиться. Хотя он тут же с удивлением понял, что в поисках отговорки сказал чистую правду. «Действительно, заклинание по вызову самого себя применять строго не рекомендуется». Ведь став одновременно призывателем и призываемым, можно... Никто не знает точно, что произойдет. Но в экспериментах обычно фигурировала размазанная по четырем измерениям плоть. «Ладно, нет так нет», – смирилась Ванесса и спрыгнула с софы. «А что там снаружи? Экскурсию устроишь?» Она попыталась отогнуть край шатра, но Креол перехватил ее руку телекинезом. Ванесса изумленно дернулась, однако Мака не думал отпускать. «Эй, что за дела?» – возмутилась его супруга. «Пусти!» «Там нет ничего интересного», – буркнул Креол. «И тебе пора домой». «Эй, я тебе что, девочка по вызову?» – повысила голос Вон. «Хренов суккуб! Вызвал меня, понимаешь, покувыркались и свободно. Дай хоть с Хуби поздороваюсь. Где он, кстати?» «Если не осмелился нарушить приказ, то стоит у двери и кланяется». «Правда?» – заинтересовалась Ванесса. «А зачем? Это ты ему приказал? Я хочу это увидеть». «Тебе пора домой», – настойчиво повторил Креол. «Да не пойду я!» – топнул ногой Ванесса. Креол поморщился. Он совершенно точно не собирался позволять жене выходить из шатра. Она нарушит защитный контур и окажется в небезопасных условиях. Креол не мог этого допустить, особенно сейчас, когда она... «Я вообще не должен был тебя вызывать», – буркнул Мак. «А зачем же тогда вызвал?» – возмутилась Ванесса. «Не выдержал. Должен был. Напоследок». «Напоследок?» – насторожилась Ванесса. «Это что? Это что вообще значит?» «Завтра решающее сражение», – мрачно ответил Креол. «Кадав, Юксотхотх и все остальное. И я... мне...» «Эй, ты что? Даже не думай раскисать!» – выкрикнула Вон. Ее не на шутку испугались странные нотки в голосе мужа. «Ты же...» – цензура. «Архимаг!» «Да, я архимаг. Но завтра меня ожидает самое тяжелое испытание в жизни. Завтра я либо погибну, либо стану, ну, как минимум, высшим магом. А возможно даже... Но нет, не буду загадывать». Ванесса скептично приподняла бровь. «Ага, не будет он загадывать. Он с самого дня их знакомства только и делает, что загадывает. Все уши прожужжал. Но его можно понять, конечно. Когда твое самое заветное желание уже вот-вот исполнится, часто наступает мандраж. А вдруг разочаруешься, мало ли? Вдруг это окажется совсем не то, чего ожидал? Или вдруг в самый последний момент все провалится?» «Ладно, тогда я тем более останусь», – заявила Ванесса. «Хочу своими глазами увидеть, как это будет выглядеть». Вместо ответа Креол молча схватил ее за руку и поволок к кругу. Донельзя возмущенная таким обращением, Ванесса пнула его в лодыжку и стала вырываться. Но супруг был настроен решительно. Он легко парировал Нэндзири Таоси, которым жена попыталась швырнуть его на пол, и продолжал тащить ее, потеряв лишь одну личную защиту. «Да отпусти ты!» – упиралась Ванесса. «Ты вернешься домой», – безучастно произнес Креол. «Муж мой, дорогой, любимый, иди, пожалуйста, в задницу!» Не обращая внимания на вопли отбивающейся жены, Креол втолкнул ее в круг и отступил на шаг. Ванесса тут же прыгнула на него пантерой, но врезалась в невидимый барьер и ойкнула. По счастью, тот оказался не жестким, а упругим, как надувной матрас. Креол тем временем начал бубнить какую-то билиберду. Это совершенно точно был не шумерский, хотя отдельные слова звучали знакомо. «Эй, какого черта происходит?» – жалобно спросила Вон. «Ты-то, надеюсь, не формулу развода произносишь? Не смей!» Ванесса когда-то от кого-то слышала, что мусульманин может развестись с женой, всего лишь произнеся какую-то нелепую фразу. Может, у шумеров было так же? Но нет, она тут же сообразила, что это просто заклинание призыва. Призывы ее самой, Ванессы Ли. Только читает его Креол, задом наперед. И как только он закончил, в воздухе раскрылась светящаяся воронка. Ванессу потянуло туда с непреодолимой силой. Она попыталась упираться, но где уж там? Ее затягивало, как мышь в пылесос. «Ах ты, сволочь!» Донесся из портала затухающий крик. Еще несколько секунд Креол смотрел туда, где только что стояла его жена. Потом его губы изогнулись, и маг чуть слышно прошептал: «Завтра».